Много чего, капитан показал в сторону огней, здесь сейчас стоят траулеры для ловли сетями, а они, считай, любую рыбу готовы поймать. Еще краболовы, может и китобои есть, но они вооружены как военные суда, так как суются в пятое кольцо колоний. Не думал, что у рыбаковых такой большой флот. Большой, к тому же они у моряков в почете. Каждый год регату устраивают с крупным призом. Участвовал, поинтересовался я. Довелось, но каждый раз мимо, там такие яхтсмены участвуют, что аво-го, капитан демонстративно помахал пальцем, указывая вверх. Наш корабль резко повернул влево. Капитан вел судно по приборам, не обращая внимания на ночную тень. Навигационных приборов в рулевой рубке было три вида. Светящиеся красноватым, для колонии Новоархангельск, зеленоватые, для этого мира. Остальные были с простой белой подсветкой. «Не поверите», — сказал старпом. Войдя, он сразу уселся на диван, стоящий недалеко от входа, явно служивший для отдыха в моменты ожидания погрузки-разгрузки. «Не томи, рассказывай», — сказал капитан, не отводя взгляда от компаса. «Новости из столицы империи», — выдержав паузу, — сказал помощник. «Не как императора, наконец, выбрали?» «Нет, не выбрали, и, похоже, уже не выберут никогда». «Что случилось?» «Оставшиеся два наследника мертвы», — ответил старпом, потирая виски руками. «Как так?» Капитан оторвался от приборов и посмотрел недоверчиво на помощника. «Была дуэль между братьями, на которой оба погибли. Как это возможно? Там должно было присутствовать не меньше дюжины высокоуровневых магов жизни. Не знаю, больше ничего выяснить не удалось, не успел». Старпом развел руки в стороны. «Походу, надо сваливать на большую землю», тяжело вздыхая, сказал капитан. Он наставил штурвал и присел рядом со своим коллегой. «Из того, что я сейчас услышал, получалось, что в стране начнется настоящая смута. Колонии так и вовсе могут остаться отрезанными от основного мира. Ведь открыть порталы в центральных колониях способен лишь маг рунной магии, а ими в стране были только Романовы. 6 утра. Колония Покровск. Окрестности портала в мир Милютин Пятого Кольца. Уже час, как рассвело. Наше судно огибало острова и скалы, не приближаясь к ним. Что вы перевозите из этой колонии?» Спросил я. Лиму, видя мое непонимание, капитан пояснил, это водоросли, их здесь добывают повсюду. Вот видите баржи, он показал рукой на одну из ближайших. Это был огромный плот, на котором словно стога сена лежали подготовленные к загрузке партии бурых растений. Вы перевозите отсюда водоросли, удивился я. Да, и не смотрите так на меня, я не знаю, зачем они в таких количествах нужны на предприятиях Пестова. Но вот уже больше 10 лет вся колония Покровск только тем и занята, что добывает лими в огромных количествах. Но позвольте, зачем для их перевозки использовать балкер? Это же не сыпучий груз. В чем здесь смысл? Я загружаюсь дважды, капитан довольно упер руки в бока, в первый раз меня загружают этим сеном по самые люки. Но на подходе ко второй загрузке трюмы уже на 2/3 пусты. Водоросли превращаются в коричневый порошок. Ладно, с этим понятно, отмахнулся я. Но почему не сделать сбор более централизованным? Неужели нельзя организовать какой-то склад? Тут же островов уйма. А вы взгляните на них, капитан протянул мне бинокль. Я взял и посмотрел на ближайший, потом на другой, затем еще. Картина везде была одинаковая. Суша просто кишела монстрами. К островам приближаться опасно. Там есть твари, способные проплыть небольшое расстояние, а также прыгающие, планирующие и маскирующиеся, пояснил капитан. А как же морские монстры? В этом мире океан не глубокий. Крупные твари не выживают, а мелкие на судно забраться не в состоянии. Здесь главное не решить искупаться или не выпасть за борт, нервно улыбнулся командир. Ладно, с морскими понятно, но почему никто не зачищает острова? Там же можно хороший кошелек макров добыть. Обычно на каждом острове есть 2-3 сильно отъевшихся твари, одолеть которых могут только маги уровнем выше 8-го. А вы сами знаете, что таких в стране у нас немного. Плюс расходов дополнительных море. Несколько лет назад один из магов решил так подзаработать, но в итоге прогорел. Понятно. А вот, кстати, мы уже почти и на месте, капитан показал вперед. Я посмотрел в бинокль и увидел два военных корабля, а рядом с ними около 20 грузовых барж и несколько буксиров. Они все стояли недалеко от трехэтажной жилой баржи, на которой был установлен один из столбов, служивших для образования портала, второй плавал на буе рядом. Рассчитался с капитаном, спустился на палубу, где встретил друзей. Они были заспанные, но буквально минут через 10 на свежем воздухе взбодрятся. Как Семен, который со своим друндом проспал всю ночь на палубе и теперь был энергичен и весел. Теперь они с птицей устроили что-то вроде догонялок. «Ты что, так и не ложился спать?» – обеспокоенно спросил меня Иван. «Нет», – отмахнулся я. «Потом. Готовы к дальнейшему пути?» «Да. У тебя план есть, как нам к каравану присоединиться? Или будешь импровизировать на месте?» «Не беспокойся, что-нибудь придумаю», – улыбнулся другу я. «Сейчас пришвартуемся к той трехэтажной барже, где располагается администрация телепорта. Подождете меня, а я разузнаю, как найти главного в караване, и попробую договориться. Время-то есть еще, пару часиков, точнее полтора точно, так что не дрейфь». Я подмигнул другу. Вскоре я спустился по сходням на баржу. Приветливо здороваясь с идущими навстречу людьми, с помощью их подсказок я быстро нашел кабинет, где располагалось начальство. «Стой!» — прозвучал встревоженный голос Антона у меня в голове, не дав открыть дверь. «Что случилось?» «Егор, постой минутку. Тут сейчас очень интересный разговор. Все, видимо, встревожены новостью о смерти наследников с даром магии рун. Молодой человек, вы что-то хотели?» — раздался неожиданно голос из-за спины. В моем направлении шла девушка. Она везла перед собой сервировочную тележку, застеленную белоснежной скатертью. На ней стоял кофейник на несколько литров и 5 чашек. Видимо, беседующие в комнате люди захотели кофе и отправили за ним секретаря. Теперь понятно, почему перед входом в кабинет начальника телепорта никого не было. «Егор, прошу тебя, задержи ее», — взмолился у меня в голове реципиент. «Здравствуйте», — я улыбнулся девушке и посмотрел на табличку на двери. «Подскажите, пожалуйста, Павел Петрович здесь?» «Что за глупый вопрос? Где же ему еще быть, как не на своем рабочем месте?» Девушка подошла уже вплотную к двери. Я стоял на ее пути и не отходил. «Разрешите, мне нужно пройти в кабинет», — сказала она. «Мы с вами раньше не встречались, я точно где-то вас видел». Я подкрутил усы и улыбнулся ей. «Точно нет, я бы запомнила», — язвительно сказала девушка, легонько толкая меня тележкой. «Может, на балу в Павловске, или все же на Большой Земле?» Я продолжал подкручивать усы. «Егор, все, закругляйся», — выдал в голове голос попутчика. «Сударь», — девушка топнула ножкой, — «пропустите». «Наверное, все же ошибся», — я открыл секретарю дверь, пропуская вперед. Кабинет начальника телепорта был просторным. Окна во всю стену как раз смотрели в сторону столбов, между которыми должен был открыться портал. Посередине комнаты стоял круглый стол, за которым сидело 5 мужчин. 2 из них, судя по кителям, были капитанами военных кораблей. Они мельком бросили на меня взгляд. Еще один был в форме пограничной стражи в звании подполковника. Видимо, он здесь организовывал охрану. 2 других были в штатском. Один полноватый и лысый, сидел в самом большом кресле, наверное, начальник телепорта. 2 худой, небольшого роста, с постоянно бегающими глазенками. «Разрешите представиться», — четко и громко сказал я, войдя следом за секретарем. «Минский Антон Всеволодович». «О», — широко улыбнулся начальник телепорта, обращаясь к худому соседу. «Похоже, к тебе очередной кусок мяса, не прошедший инициацию, пожаловал». Такое обращение ни в коем случае не стоило пропускать мимо ушей, к тому же у меня имелось выслуженное личное дворянство, и я мог спокойно вызвать любого аристократа на дуэль. «Павел Петрович», — я посмотрел на начальника телепорта, — «надеюсь, я ослышался». «Да, да», — сказал он, посмотрев на своих соседей по столу. Мужчина в форме пограничной стражи закатил глаза, видно, шутки босса его тоже порядком достали. Он оценивающе посмотрел на одежду и рукояти моих сабель. «А ты не тот Минский, который участвовал вместе с пограничной стражей в освобождении заложников у Чусового?» — спросил подполковник. Я кивнул. «Амбидекстр, к тому же еще и мастер клинка», — он откинулся на спинку стула. «Да, слышал я об одном Минском», — сказал один из капитанов. «Бритер, мастерски владеющий 2 саблями, убивший на дуэли в Павловске виконта Мамонтова». Я еще раз молча кивнул. «Доверенный князя Пестова Уваров у тебя же в имении погиб?» — спросил руководитель каравана. Я снова кивнул. «Выходит, вы еще являетесь наследником Пожарских, о котором уже все уши прожужжали. Об отражении атаки монстров и о том, как вы заставил платить за ошибки губернатора Ярцева», — продолжил подполковник пограничной стражи. «Молодой человек, «Что вы хотите?» – спросил худой мужчина. «Кхе-кхе», – откашлялся я, – «в принципе мне добавить нечего. Хочу добраться до пятого кольца колонии в Милютинский форт, поэтому ищу начальника каравана». Худой мужчина переглянулся с сидевшими рядом и расплылся в улыбке. «Вот видите, господа, какие ко мне люди в караван напрашиваются, а вы все гиблое место». Через час я с друзьями стоял на борту броненосца. Длиной корабль был около 100 метров, а шириной 20. Вооружение состояло из 4 305-мм орудий. Они стояли сдвоенными в башнях спереди и сзади. Также здесь были орудия и поменьше. 6 4-фунтовых пушек и несколько мест под мортиры. Находясь на борту этого судна, чувствуешь мощь и броню. Теперь надо быть предельно аккуратным и своими клинками не повредить защиту, которая наверняка устанавливалась во время движения судна. Вторым военным судном был миноносец длиной около 50 метров. На нем стояла одна 4-фунтовая пушка и две помельче. Зато, по словам капитана, судно могло идти в два раза быстрее и догнать практически любое морское чудище, обитающее в этой части колонии. Корабли выстроились перед порталом словно на парад. Первым стоял миноносец, потом три буксира. Каждый должен был тянуть 6 огромных барж. Всю эту процессию сзади прикрывал наш броненосец. «К порталу на полном ходу несется яхта», — доложил один из офицеров капитану. «Опять новости плохие», — буркнул себе под нос командир. «Не знаю, капитан. Если специально не ждать, то явно не успеем узнать. Портал ждать не будет, или ты хочешь, чтобы наше судно на две части разрубило? Одна останется здесь, другая отправится в следующий мир». «Никак нет», — рявкнул в ответ офицер и удалился. Капитан посмотрел в сторону открытого моря, где появился парус. Но вот столбы засветились, потом образовался портал, из которого друг за другом вышли два потрепанных боями военных корабля. Части вооружения у них не было, корпуса обгоревшие, на палубе выложены рядком трупы погибших моряков, которых не удалось спасти медикам. Капитан молча вышел из рубки на правый борт и уставился на сигнальщика, который, быстро орудуя красными флажками, передавал послание на наш борт. «Похоже, у них там было горячо», — тихо сказал один из офицеров другому. «Они потеряли броненосец безупречный», — испуганно сказал молодой. «Не дрейфь, салага». Офицер постарше положил руку на плечо запуганного парнишки. «Переживем». Конвой двинулся в портал. Капитан до последнего смотрел за посланием, которое передавал сигнальщик с потрепанного военного корабля. Наш броненосец направился в проход последним. Я оглянулся, чтобы увидеть, как он закрывается. Здесь не было никакой административной баржи, лишь два одиноких буя с высокими столбами, на которых хорошо читались подсвеченные темно-синим руны. Портал начал сужаться от столбов в центр, и тут же в нем появился нос яхты. «Капитан, яхта за нами!» – выкрикнул один из офицеров в рубке. Все взгляды устремились туда. Яхта на какой-то сумасшедшей скорости влетела в закрывающийся портал. Кончик мачты, на которой был установлен флаг, перерубила сузившимся порталом. «Сумасшедший!» – выкрикнули одновременно несколько офицеров. Суденышка промчалась еще немного вперед и резко вывернула в сторону. Да так, что его мачта оказалась параллельно воде. «Вот это мастерство», — сказал один из офицеров. «Если бы он не сделал резкий поворот в наветренную сторону, то точно врезался бы в нас». «Чья это яхта?» — недовольно хмурясь спросил капитан. «Это яхта князя Рыбакова, мастер-счастливчик. Она в прошлом году выиграла регату в Новоархангельске. На палубе судна женщина», — удивленно выкрикнул один из офицеров, стоявший в рулевой рубке с биноклем. «Даша», — невольно вырвалась у меня. Глава 19. 8:30 утра. Мир Милютин. Окрестности портала в колонию Покровск. Караван уже успел удалиться на несколько километров, когда броненосец Петр Великий начал медленно разгоняться. Капитан был в небольшом смятении от того, что учудила скоростная яхта семьи Рыбаковых. Мало того, что это было безрассудно, так еще и непонятно, что делать с яхтой и ее экипажем. Мир Милютин был опасен для таких маленьких суденышек. Впрочем, судя по скорости, которую могла развить яхта, она бы оторвалась практически от любой погони. Из бестиария я знал, что в океане водились не только сильные твари, способные потопить бронированный корабль, но и очень быстроходные. Они могли развивать просто ошеломительную скорость на короткие дистанции, но силы имели только на один такой бросок, Затем приходилось ожидать очередную жертву в засаде. Опытные маги-водники способны заранее почувствовать готовящееся нападение и в последний момент спасти судно от атаки твари. Оставить яхту одну на 3 дня в ожидании открытия телепорта капитан не мог, впрочем, как и приказать ей двигаться в составе каравана. В этом случае она стала бы слишком легкой целью для монстров. Возможно, офицеры могли так поступить, если бы это была не яхта рода Рыбаковых, которых в водном секторе колонии очень ценили и уважали. Поэтому капитан принял единственно правильное решение. Одна из спасательных лодок оказалась за бортом. Ее привязали на длинный трос и тащили сзади. На ее место была поднята яхта, что, как выяснилось, частенько проделывалась моряками для транспортировки дорогих игрушек аристократов. «Ну что, Антоша, принимай эстафету», — сказал я своему внутреннему попутчику. «Ты о чем?» — удивился он. «Мы в караване. Ближайшие 8 часов будем плыть до суши. Мне пора отдохнуть и набраться сил». «В смысле набраться?» «В прямом, Антон, чего ходить кругами. Чем дальше мы отходим от центральной колонии, тем хуже я себя чувствую». «В колонии Ярцева ты себя чувствовал нормально, что изменилось?» «Нет, там я уже начинал ослабевать. Может быть, это из-за посещения родового склепа, где тебя вырвали из тела мои умершие родственники. Возможно, ты прав. Но какая сейчас разница, не возвращаться же назад. Я присел на деревянную скамью, стоявшую у стены, закрыл глаза. «Принимай», — сказал я, освобождая рычаги управления. «Егор, но что мне делать, как вести себя с Дашей? Решать здесь только тебе, а по остальным вопросам обращайся, может, что дельное подскажу», — сказал я напоследок. Антон Минский, 9 утра, мир Милютин. Окрестности портала в колонию Покровск. Уверенность покинула меня сразу, как только я открыл глаза. Вот как так? Раньше я никогда не мог упрекнуть себя в нерешительности. Был всегда уверен в себе. Да, я вновь у руля собственного тела, но теперь это пугало. Я с большим удовольствием избавился бы от Егора раз и навсегда. Но за то время, что мы делили тело, как-то уже привык. Он всегда какой-то более продуманный, словно вокруг были не проблемы, а какие-то мелочи, на которые даже внимания обращать не стоит. Одним словом, я восхищался им, другое дело, что иногда он просто выбешивал своим спокойствием. «Яхту подняли», — доложился один из помощников, вошедших на капитанский мостик. «Кто эти безрассудные моряки, решившиеся на столь опасный поступок? Среди них есть люди из рода Рыбаковых, и что там за девица в платье?» — спросил командир корабля. «Тут такое дело», — замялся офицер. «На яхте наследница рода Рыбаковых, Дарья. Дарья, а сколько с ней других членов экипажа? Вы не поняли, она на яхте одна». «Не верю», — воскликнул капитан и быстро пошел к двери. Я встал и пошел за офицером. «Даша, Даша, как тебя угораздило оказаться здесь? Я же просил не рисковать. Не хочу, чтоб твоя жизнь подвергалась опасности. У меня никогда не было проблем с противоположным полом. Я спокойно мог овладеть любой понравившейся девушкой как простого, так и знатного сословия. Иногда даже помогал женам наставить рога их нерасторопным мужьям. Но Даша, чем она меня зацепила? Да, она княжеская дочка, но сколько у меня таких дочек было? Может быть, красотой? Возможно, но у меня всегда были самые красивые девушки. Что же тогда? Не понимаю. Я спустился по лестнице вслед за капитаном на шлюпочную палубу. И меня словно по голове ударили, когда я увидел Дашу. К яхте, поднятой на канатах и прикрепленной к борту броненосца, была приставлена лестница, по которой спускалась девушка. Ей помогал один из офицеров-артиллеристов. Он подал Даше руку и улыбнулся. Первой мыслью было подбежать и одним ударом выбить ему пару зубов. «Почему он смотрит на мою девушку? Почему он улыбается ей? Она моя и только моя». Я подался вперед, задев плечом капитана, обогнал его на узкой шлюпочной палубе. Тот лишь недовольно крякнул, но уступил. Я подхватил Дашу в воздухе, когда она сходила с последней ступени. Молодой офицер, стоявший у лестницы, хотел было что-то сказать, но один взгляд в его сторону, и он отошел назад, отпуская руку девушки. «Антоша, я успела». Даша повисла у меня на шее. От нее пахло морской свежестью, улавливались нотки лаванды и цитрусовых. Как мне нравился ее запах. Я приобнял девушку и почувствовал, как ее губы коснулись моей щеки. Мы так и простояли несколько мгновений, находясь где-то в другом мире. «Хе-хе», — откашлялся капитан. «Дарья Сергеевна, прошу прощения, но что вы забыли в этой колонии, и как понимать ваши опасные маневры при проходе через портал. Опустил девушку на палубу. Она была одета в бархатное темно-синее платье для конной езды, которое в народе получило название «Амазонка». Также на ней был жакет, приталенный корсаж и изящная шляпка. Как ей удалось не намочить даже кончика платья, было непонятно. Хотя она же маг-водник. Я был словно хищник, увидевший жертву во всей красе. Мне хотелось сорвать это платье с Дашиного тела. Я почувствовал, как у меня словно отключают мозг. Если сейчас не затащу ее в какое-нибудь укромное место, то точно снесет крышу. Даша отошла от меня на шаг, а потом со всей силы ударила кулаком в грудь, потом еще раз и еще. Да что, черт возьми, происходит? Только что все было нормально, а тут бац, и в нее будто бес вселился. Дарья Сергеевна, он вас чем-то обидел? Подававший девушке руку офицер уже схватился за эфес сабли. Я снова посмотрел на парня неодобрительно. По моему виду было понятно, что если он еще что-нибудь скажет или хоть на миллиметр дернется, я точно урою его. Дарья Сергеевна, раздался сзади голос капитана, вам нужна помощь, я сама, хлюпая носом, сказала девушка. Она еще какое-то время помахала своими ручками, потом, видимо, устала. Ее мокрое от слез лицо уткнулось в меня, хоть она по-прежнему продолжала брыкаться. Даша, ну чего ты, не хнычь, я приобнял одной рукой девушку, а второй аккуратно погладил ее по голове. Я еле успела, всхлипывая, сказала она, перестала меня бить и обняла. Все с вами, голубками, понятно, сказал капитан, разойтись, скомандовал он своим подчиненным. Вот, девушка отстранилась и протянула мне пузырек, вытащенный из кармана. Что это? Спросил я, принимая от нее небольшую склянку. Противоядие, сказала она, приподняв голову. Даша, пойдем в каюту к друзьям, с нами медик, он проверит, осталось еще у меня отравление или нет, а ты все подробно расскажешь. Хорошо, хорошо, но что значит осталось или нет, удивленно переспросила девушка. Пойдем, я взял Дашу за руку и повел в сторону гостевых кают, где нас великодушно разместил капитан. Нам отдали целый блок из нескольких кают. Судя по убранству, они были предназначены для высокопоставленных магов, которые частенько соглашались поучаствовать в дальних экспедициях за хороший процент от добычи. Здесь была просторная гостиная и еще 4 двухместных каюты. Когда мы зашли, друзья сидели за большим круглым столом. Они пили чай и что-то оживленно обсуждали. «Здравствуйте», Иван расплылся в улыбке, как только увидел нас. Он явно вспомнил Дашу и мои ухаживания за княжной во время поездки из Чусового в Царицын. Все же мы с ним вместе служили на императорском экспрессе. А еще они виделись после бойни у поместья, но тогда, скорее всего, было не до запоминания имен. «Ребята, разрешите представить, кто не знает, это Дарья Рыбакова. Она составит нам компанию до форта Милютин», — сказал я. Потом по очереди представил окружающих. Посадил Дашу на свободный стул, присел рядом и налил ей чаю. «А где Семен?» «Только сейчас я заметил отсутствие дровосека. С Друндом, камбуз штурмом берут, наверное», — пошутил Иван. Все улыбнулись. «Извините, я пройдусь, подышу воздухом, что-то стало немного мутить», — сказала Настя, вставая из-за стола. Я видел, как пристально на нее смотрела Даша. Они явно обменивались недовольными взглядами, стоило мне только отвернуться. Магесса обошла стол, проходя мимо, запустила руку в мои волосы, немного помассировав голову, чмокнула в щеку и упорхнула. Я посмотрел на Рыбакову, как только Настя вышла из каюты. На ней лица не было, но буквально через мгновение она взяла себя в руки и улыбнулась окружающим. Вот только в этой улыбке искренности было сгулькин нос. «Даша, рассказывай», — попросил я. «В тот вечер, когда ты приехал на званый ужин к Подлесных, Елена Петровна и губернатор сговорились и отравили тебя каким-то медленно действующим ядом. Я подслушала их разговор, и когда они это поняли, заперли, чтобы я не успела предупредить тебя». У Даши на глазах заблестели слезы. «Я нашла противоядие и сбежала, подравшись с Александром, наследником Подлесных». «Подравшись с Александром», — уточнил я, хотя тут и уточнять нечего. «По приезде в Ярцево я найду его и буду жарить на медленном огне очень долго, чтоб эта гнида мучилась, а перед этим оторву ему руки и причинное место». Дарья нехотя кивнула. «Я за тобой гналась больше суток, думала, уже не догоню». Я взял Дарью за руку и успокаивающе сжал ее ладонь. Никола забрал у меня пузырек с противоядием и внимательно рассматривал его. Он даже пару раз открыл бутылек и понюхал, а потом растворил несколько капель в стакане воды и попробовал на вкус. «Пей», — вынес свой вердикт маг жизни, — «если даже ядом не отравлен, вреда от противоядия не будет». Я выпил, чтобы подстраховаться, хотя, если честно, особого смысла в этом не видел. Изучить себя магу я не дал, ссылаясь на то, что не могу снять родовой артефакт, мешающий сканированию. А ведь Егор был прав, нас и правда хотели отравить. Все действия моего подселенца оказались верны. То, что он промывал желудок, а потом выпил несколько мерзких зелий знахарки, оказалось не зря. Вот как ему это удается, жизненный опыт. Хотя, судя по обрывистым рассказам Егора, ему сильно доставалось в родном мире. О себе он в основном молчал. Но из сказанного я знал, что он был магом двух стихий. Огненной на восьмом уровне, грандмастера и воздушной на шестом, магистра. У нас не каждый маг был способен достичь таких вершин, а он владел двумя стихиями одновременно. Еще он обладал смешанной магией телепортации, которая в моем мире была доступна только магам рун, которых, судя по последним новостям, уже не осталось в стране. Да, эти новости о смерти наследников явно наделают шуму во всей империи, ведь без них колонии могут остаться без связи друг с другом. Как тогда перемещаться между колониями? Но для меня сейчас это мелочи, я в двух шагах от того, чтобы овладеть магией, и намереваюсь это сделать, несмотря ни на что. Так что мне не до дворцовых интриг. Я прислушался к тому, как Даша рассказывала моим друзьям об эпичном Аверштаге, чуть не закончившемся брочингом. Хорошо, что Анатолий поинтересовался, о чем это она. Я не мог. Я любовался девушкой и не понимал, как такая хрупкая с виду девица смогла проделать такой путь в одиночку и все же догнать меня. Тронуло ее желание спасти меня от коварного яда, хоть моей жизни и не угрожала опасность, но все же, она приятно меня удивила, и это еще мягко сказано. Я сейчас на нее смотрел не как на изнеженную аристократку, а как на надежного друга, которому можно довериться в самый опасный момент. Даша все больше и больше набирала очки в моем рейтинге. Аверштаг, если по-простому, это резкий разворот на яхте, а брочинг – это ситуация, когда судно кренится и теряет управление, ответила Даша, удивленно посмотрев на Гаврилова. Ты же маг-водник, ты что, не умеешь ходить под парусом? Так получилось, Толя смущенно пожал плечами. Рыбакова оглядела присутствующих и уставилась на меня не моргая, словно змея. Как вы собираетесь идти в седьмое кольцо колоний, если у вас нет судна и водника, способного достойно управляться с ним? Спросила она. Даша, кто тебе сказал, что мы идем в седьмое кольцо колоний? Не скажу, девушка энергично покачала головой. Иван не мог, он не ездил на прием, Анатолий навряд ли, раздался в моей голове хладнокровный голос Егора. Почему не Анатолий? Спросил я своего внутреннего попутчика. Она бы тогда не унижала его сейчас. Настя, чисто теоретически она могла проболтаться Елене Петровне, но от подлесных Даша бы точно ничего не узнала. Остается Семен. Точно, проболтался наш дровосек на банкете. Но вот кому, понял. Даша подослала к нему свою младшую сестру Юлю, а та все выведала еще до нашей встречи в саду с Дашей. Ну вот как ему это все удается? Егор настоящий гений. Тебе рассказала твоя сестра, Юля, сказал я. По ее расширившимся зрачкам понял, что Егор попал в яблочко со своими догадками. Значит, придется наказать Семена за то, что не держал язык за зубами, я нахмурился. Не надо, Даша положила свою руку на мою. Я почувствовал, что еще немного, и потеряю над собой контроль, и прямо сейчас у всех на глазах затащу эту девушку в одну из кают. Спокойнее, раздался в голове рассудительный голос Егора. Спроси, что она хочет. Ясно чего, я недовольно буркнул, наверняка отправится с нами. Я думаю, лучшего кандидата на роль второго водника нам не найти. К тому же ее яхта идеально подойдет для экспедиции. Не хочу, я не хочу, чтобы она пострадала. Антон, не будь дураком. Эта девушка совершила настоящий подвиг, когда за столь короткий срок догнала нас. Даша, чего ты хочешь? Неохотно все же спросил я. Отправиться с вами в рейд? Она невольно покосилась на дверь, в которую вошла Настя, положила вторую руку на мою. Я хочу поучаствовать в вашей экспедиции. Хорошо, ответил я. Ты идешь с нами. Даша торжествующе улыбнулась и покосилась в сторону Чечериной. При одном условии, добавил я. Каком? Вы, девочки, будете себя вести подобающе. Я посмотрел по очереди сначала на Дарью, потом на Анастасию. Если же нет, то мигом вылетите из состава участников. «Но при чем тут я?» — с наигранностью в голосе возмутилась Чичерина. «Настя», — сказал я, добавив в голос металла. «Все, все, поняла», — девушка сделала шаг назад и улыбнулась. Я посмотрел на Дашу, та тоже выдавила улыбку и кивнула. «Вот и замечательно, а теперь идите отдыхать. Нас впереди ждут серьезные испытания. Я хочу, чтобы вы, девочки, были полны сил». Девушки разошлись по разным комнатам. Через несколько минут открылась дверь одной из кают, оттуда высунулась Даша. «Антон, подойди, пожалуйста, нужна твоя помощь», — сказала она, и дверь закрылась. Буквально сразу же открылась вторая дверь. «Антоша, покажи мне еще раз свою секретную карту, кажется, у меня появилась идея», — сказала Настя, поманив меня рукой, перед тем, как закрыть дверь. «Хе-хе, сложный у тебя выбор», — пошутил улыбающийся Иван. Глава 20. Антон Минский. 5 часов вечера. Мир Милютин. Окрестности портала Форт Милютин. «Антон, хватит спать», — затормошил меня Иван. «Форт Милютин на горизонте. Караван через полчаса должен причалить». «Да, да, сейчас выйду», — ответил я. Я проснулся в своем же теле. Это так необычно. «Егор, ты там живой?» — поинтересовался я у подселенца. «Да, все нормально. А почему тело не занимаешь? С броненосца будем сходить. Займу». Встал, привел себя в порядок. В каюте был душ, так что я освежился и почувствовал себя словно заново родившимся. Подошел к столу, за которым сидел Иван, и налил себе кофе. «Куда все делись?» – спросил я. «Час назад было нападение монстров на конвой, все захотели поучаствовать в отражении атаки. Ваня, почему ты меня не разбудил? Я пробовал, но ты спал словно убитый», – Давыдов пожал плечами. «Егор, как это понимать? Почему не разбудил меня? Ты же наверняка все слышал. И да, почему я так крепко спал? Телу требовался отдых, мы и так были на ногах 2 суток. Впереди нас ждут испытания, было просто необходимо хорошо выспаться и отдохнуть. Ты ничего не пропустил, я контролировал происходящее, так что расслабься. Как ты мог все контролировать, если был со мной в каюте? У нас по соседству каюта высших офицеров. Так что поверь, за время твоего безмятежного сна я многое услышал и узнал», — ответил Егор в голове. Ванька подошел ко мне и похлопал по плечу. «Антон, не переживай так, бой был скоротечный, я даже ни разу выстрелить не успел. Моряки на корабле почти все маги-водники. Они так быстро всех тварей порезали в фарш, что даже неинтересно стало. Сразу понятно, что для них это рутина. Ваня, а где все сейчас?» Семен выгуливает своего Яшку по палубам, тот даже роет мозги у поверженных тварей. «Вот прожорливое создание. Ты сейчас о Друнде или о Семене?» Иван широко улыбнулся своей же шутке. «А ты как думаешь?» Я нахмурился. «Ладно, ладно, больше не шучу. Так на чем я остановился?» Николай после сражения ушел общаться со здешними медиками. Кто-то из них узнал Захарова. У наших дверей целая делегация стояла. Маг наш с ними общаться не хотел, поэтому из каюты не выходил, а когда заварушка началась, они его все же в оборот взяли. Он на меня такими жалобными глазами смотрел, что мне его прям спасти хотелось. Иван усмехнулся. «А где магессы? Они не подцапались?» «Подцапались?» — друг удивленно переспросил. «Да как они могут? Они же теперь лучшие подруги». Я с непониманием посмотрел на Ивана. «Ну ты кремень». Ванька ударил меня по плечу. «Это же надо так, прокатил за раз 2 магесс, а сам в ус не дуешь». «Почему прокатил?» «Просто отдых был в приоритете». Я подкрутил свой ус. «Отдых в приоритете». Давыдов загоготал словно лошадь, но потом вмиг посерьезнел и продолжил. «Магесса Дарья вместе с Анатолием обучается приемам водной магии у старших офицеров. Когда я их покинул, они разбирали, что делать при нападении фиолетового тримактопуса, парящего монстра с щупальцами», — уточнил я, вспоминая бестиарий. «Да», — Иван несколько раз кивнул, — «но оказывается, летают у них только самки, а самцы всю жизнь проводят в воде. Плавают стаями и также нападают. Они способны присосаться щупальцами к корпусу корабля и проделать зубами пробоину». «А где Настя?» «А вот тут не подскажу», — Ванька пожал плечами. «На воде маг земли практически бесполезен. Думаю, она где-то сидит и дуется на тебя и твою новую фаворитку», — друг расплылся в улыбке. «Ладно, разберемся», — кивнул я и начал давать распоряжение по совету Егора. «Значит так, Ваня, собираешь всех, и чтобы до прибытия к форту вещички были перенесены на яхту магессы Рыбаковой». «Хорошо». Я вышел и направился в сторону рулевой рубки, где должен был пообщаться с капитаном броненосца и начальником каравана. Егору эти двое показались людьми достойными, может, подскажут что дельное. К тому же они явно матерые, и в шестом кольце колонии точно были. «Егор, может, ты сам с ними пообщаешься?» – спросил я по дороге. «Нет, ты, но если что пойдет не так, подскажу», – успокоил он. «Добрый вечер, Антон», – поприветствовал меня капитан, а начальник каравана Тимофей Игоревич лишь сухо кивнул. «Добрый вечер, господа», – сказал я в ответ. Они сейчас стояли на балконе справа от капитанской рубки, на так называемом выносном крыле, с которого при швартовке можно было оценить расстояние от борта судна до причала. Командир нервно крутил в руках потухшую трубку, а второй прикладывался к фляге с чем-то крепким, судя по запаху. Корабль неумолимо приближался ко входу в гавань, оставалось километра три, не больше. «Вы что-то хотели, Антон?» – спросил капитан. «Сначала глупый вопрос, по настоянию и подсказке Егора начал я, вы сейчас вышли сюда, чтобы не мешать своему помощнику швартоваться, хотите посмотреть, на что он способен без вашего совета?» Командир пристально посмотрел на меня. «А расположились здесь, потому что в крайнем случае сможете вмешаться водной магией или дельным советом, просто открыв дверь в рубку», продолжил я. «Антон, а я смотрю, вы не так просты, как казалось в начале. Как вы поняли, что я доверил это помощнику впервые? Вам кто-то проговорился? Хотя нет, откуда, я решил так поступить только сейчас». Я улыбнулся, не стоит же сообщать командиру, что у него сердце из груди чуть не выскакивает. К тому же за спиной старшие офицеры обсуждают, через сколько капитан не выдержит и погонит помощника прочь из рулевой. Командует парнишка молодой, видно, что перспективный водник, но вот с практикой швартовки больших кораблей у него не очень. Возможно, даже не доводилось еще. С него сейчас пот от напряжения ручьями льется. «Вы же внешне спокойны, но заметно, что постоянно оглядываетесь на рубку, проверяя его действия». «Хе», капитан улыбнулся и пригрозил мне пальцем. «То-то я думаю, что с вами в экспедиции две магессы из сильнейших родов империи. Вы, молодой человек, меня удивили, а это, поверьте, немногим дано». Он выбил из трубки табак и достал табакерку, чтобы вновь наполнить ее. «Мне вы тоже показались простым рубакой, но нет, налицо аналитический ум и проницательность», добавил начальник каравана. «Спасибо, польщен», я учтиво кивнул. «Так что вы хотели?» — спросил капитан, высматривая по курсу только ему заметные ориентиры. «Как вы знаете, мир Милютин – не конечная точка моего путешествия. Хочу узнать две вещи. Первая – у кого в форте я смогу купить пару свитков телепортации? Вторая – я бы хотел переговорить с человеком, бывавшим в шестом кольце колоний, в мире Низина». Мужчины после моих слов переглянулись. «Я знаю, кто тебе поможет», — Тимофей Игоревич коснулся ладонью капитана, который собирался мне что-то сказать. «Я весь внимание», — я шагнул ближе к начальнику каравана. «В городе есть рынок, там лавка Волкова, он единственный из торговцев, кто мотается туда за трофеями». «В смысле единственный? Я думал, форт Милютин охраняет проход в мир Низина». «Нет», — улыбнувшись, ответил Тимофей Игоревич, — «форт обеспечивает защиту только одного мира, принадлежащего конкретному роду, Пестову». «Да», — начальник каравана кивнул, — «вход в Низина надо искать в другом секторе колонии, в открытом океане». «Понимаю, просто я удивлен, что туда ходит за трофеями только один торговец». Тимофей Игоревич пожал плечами, в то время как капитан неодобрительно посмотрел на него, но ничего не сказал. Он явно что-то скрывал, но да ладно, у меня все равно была карта от Джимина с пометками. Просто Егор хотел некоторые из пометок адмирала проверить, пока была такая возможность. Я посмотрел на форт, монументальное строение, нависающее над одним из берегов бухты. Своими орудиями он надежно защищал проход к кораблям, стоявшим на рейде, а также обеспечивал защиту от крупных монстров, подбирающихся с суши к небольшому городку на побережье. Форт Милютин был частной крепостью, которая располагалась на единственном материке в этом одноименном мире. Он был выстроен и обслуживался не из денег казны империи, а за счет средств, выделяемых Пестовым. Броненосец вслед за караваном втянулся в бухту, аккуратно развернулся и встал носом ко входу, пришвартовавшись на центральной набережной, прямо напротив главной площади. Тимофей Игоревич, начальник каравана, тут же убежал. Видимо, теперь начиналась его основная работа по сдаче товара и формированию следующего каравана. Когда судно, Наконец, заглушила главный двигатель, капитан одобрительно кивнул офицерам в рубке, достал огненный артефакт и прикурил трубку. «Знаешь, чем этот форт примечателен?» — спросил он, явно теперь находясь в благодушном настроении. «Нет, откуда? Я здесь первый раз», — сказал я, оглядывая неприступные каменные стены. «Это частный форт, он принадлежит князю Пестову. Защищайте его заводы», — догадался я. «Не только», — капитан показал рукой на центральную площадь города, находившуюся недалеко от ворот крепости. «А вот, в принципе, и основная причина». На площади стоял мужчина в темно-зеленых одеяниях с коричневыми ромбами. Это были родовые цвета дома Пестова. Маг, разводивший пассы руками, был, скорее всего, вассалом рода фабриканта. Притом с очень немаленькой охраной. С ним была дюжина вооруженных людей и еще 4 мага из пограничной стражи. А как так получилось, что в частной крепости служат имперские войска? Не очень понял я. «Вы про пограничную стражу?» Я кивнул. «По уставу они должны быть там, где более 1000 жителей. Это как раз один из таких миров. Кирилл Павлович на свои деньги обустроил все по высшему разряду. Подскажите, капитан, я правильно понял, что фактически за деньги князя Пестова содержатся миры Новоархангельск, Подольск и Милютин? Ну, если откинуть формальности, то да, вы правы. Всем заправляет именно он. Я заметил, что после ухода начальника каравана командир судна стал радушнее, хотя, может быть, до этого сказывалась нервозность от предстоящей швартовки. Сейчас же, когда она была позади, капитан был доволен, словно обожравшийся мышей удав. Тем временем на площади перед магом-водником возник портал, окаймленный темно-синим свечением. Он был небольшого размера, но габаритов хватало, чтобы оттуда выехала целая колонна грузовиков. Они двигались с минимальной дистанцией. Когда последний из грузовиков с желтым флажком на кузове покинул портал, тот сразу захлопнулся, а маг со своей свитой пошел за транспортом в открытые ворота крепости. «На площади открывается портал, ведущий на рудники Пестова?» — спросил я у капитана. «Да, каждый час», — ответил он. «Мы еще какое-то время постояли. К кораблю приставили трап, и я увидел, как по нему сразу же сбежал на берег начальник каравана со своими людьми. Антон, будьте осторожней», напоследок предостерег меня капитан, не стоит доверять малознакомым людям. «Хорошо, не буду», я на прощание пожал ему руку. «Прощайте, Егор». 6 часов вечера, мир Милютин, гавань форта. «Егор, ты действительно надеешься разгадать секрет открытия портала водными магами?» — спросил меня реципиент, как только я получил доступ к управлению телом. «Ты знаешь, что в своем мире я владел воздушной и огненной магией. Их симбиоз дает возможность освоить магию телепортации. Каким уровнем ты владел?» — поинтересовался Антон. 4-м, но буквально перед своим последним боем взял 5-й. «Отвечая же на твой предыдущий вопрос, да, я думаю, что мне под силу разгадать магию телепортации водной стихии. Основа везде одна. Если у тебя это получится, то мы сэкономим деньги на обучение Анатолия. По моему первоначальному плану», — напомнил я Антону, — «в этом мире мы должны были нанять опытного мага-водника, не раз открывавшего окно в 5-е кольцо колоний. В дальнейшем план был изменен. Водник у нас Анатолий, и его требовалось обучить магии телепортации. Но не стоит забывать о магессе Рыбаковой. Она наш запасной план на возвращение. Для чего тогда брать свиток телепортации, если у нас 2 водника? Удивился Антон. «Мне кажется, что и его принцип действия я смогу понять. Теория магии перемещения должна быть одинаковая и у вас, и у нас. Но ты же не сможешь создать новый, ты же не Макрун». «Нет, но думаю, что если немного его дополню, он все же будет работать». Пора было заняться решением текущих задач. Друзей я застал перед семейной яхтой Даши с громким названием «Мастер-счастливчик». «Так, слушайте меня внимательно», — сразу начал говорить я, оглядел свою команду. Парни явно были в приподнятом настроении и отдохнувшие, а вот магессы стояли хмурые подальше друг от друга. К тому же они явно злились на то, что я проигнорировал обеих, но это было волевое решение Антона, и я с ним был согласен. Девушки обещали соблюдать мои правила, вот пусть теперь им следуют. Я здесь главный и не потерплю, если кто-то не будет слушаться. «Дарья, на тебе подготовка судна к экспедиции. Полагаюсь на тебя в этом вопросе. Сколько нужно времени?» «Яхта полностью готова. Она всегда находится в идеальном техническом состоянии», — горделиво сказала Рыбакова, с любовью глядя на судно. «Но нужно купить провизию, на борту только сухпайки. Отлично, но попрошу тебя еще раз все проверить. Ты капитан, и мы полностью вверяем тебе нашу безопасность на воде. Хорошо, девушка выпрямила спину, заулыбавшись. Я повернулся к дровосеку, за спиной которого сидел его питомец. Яшка точно поправился с нашей первой встречи. Он стал крупнее раза в полтора, если не в два. Весил он сейчас, наверное, как хороший жеребец. Семен, на тебе провиант. Всего должно быть куплено с запасом, но смотри, без излишка, перегруз на борту не нужен. Хе-хе, нашел кого попросить. Если он будет еду по своим меркам покупать, так на яхте свободного места не останется. Иван не выдержал, чтобы в очередной раз не подколоть нашего дровосека. Друнт вытянул шею. Он будто понял, что Давыдов сказал что-то обидное про хозяина и хотел схватить Ивана за ухо, но Семен перехватил Яшкину шею, не дав этому случиться. «Сделаю», — кивнул Рубила. «Николай, на тебе проверка готовности по медицине. Иван отдаст тебе два рюкзака снадобий, которые собрала знахарка из моей деревни. Буду благодарен, если дополните их всем необходимым». Маг жизни кивнул и вывернул ладонями наружу сцепленные в замок руки, так что пальцы хрустнули. «Иван Анатолий, вы со мной», — махнул я рукой, подзывая их. «Встречаемся в 9 вечера в трактире «Рокот сирены» на центральной площади». «Всем все понятно?» — участники экспедиции закивали. «Тогда до встречи в трактире», — я развернулся, намереваясь уйти. «Антоша, а как же я? Ты мне не дал задание». Раздался встревоженный голос Чечериной. Я повернулся и увидел улыбавшееся лицо Рыбаковой. «Может, в помощь Даше ее отправить? Пусть девочки свыкаются». «Хотя нет, не стоит. Настя, помоги, пожалуйста, Семену с провизией», — попросил я. Сойдя с корабля на набережную, я посмотрел в сторону закрытых ворот крепости. «Толь, как думаешь, тебе удастся найти здесь огневика Виктора Борзых?» «Ни капельки не сомневаюсь», — уверенно ответил водник. «Ну тогда вперед, и к 9 часам жду вас двоих в трактире», — я похлопал Толю по плечу. Гаврилов уверенным шагом офицера направился к воротам форта, где размещалась пограничная стража, в которой служил Виктор. «Антон, а куда мы с тобой пойдем?» «А нам, Ваня, надо найти лавку Волкова и потратить там почти все деньги, взятые с собой в поход. Будем покупать свиток телепортации?» «Да, думаю, запасной вариант должен быть всегда». Глава 21. 7 часов вечера. Мир Милютин. Окрестности форта Милютин. Найти местный базар труда не составило. Портовый город был небольшим. Рынок здесь был соответствующий. Маленькие крытые ряды и несколько лавок. На входе чуть не столкнулся с Тимофеем Игоревичем, начальником каравана. Он быстро понесся куда-то, словно метеор, сделав вид, что не заметил меня. Интересно, что он здесь забыл. Сейчас должно быть дел не в проворот. 24 баржи грузов, а он на полупустой рынок сразу по прибытии спешит. Странно. Прилавки уже все закрыты, и большинство лавок тоже. Но вот вывеска лавки Волкова горела. На двери была изображена в оскале голова волка. Внутри продавался всевозможный охотничий и магический инвентарь. Часть магазина была заставлена разноцветными склянками с различными снадобьями. В лавке пахло лечебными травами и машинным маслом, очень странное сочетание. За прилавком сидел белобрысый парень лет 16. Он задумчиво смотрел в потолок, но как только колокольчик сообщил об открытии двери, сразу повернулся ко входу. «Добрый вечер, чем я могу помочь?» — поинтересовался лавочник, когда мы подошли к нему. «Добрый», — кивнул я. «Подскажи, можем ли мы сейчас переговорить с владельцем магазина, господином Волковым? Он обычно не принимает», — растягивая слова, ответил парнишка. «Если вы пришли сдавать товар, то лучше зайти завтра утром, тут будет его помощник, он все оценит. Мастер Волков занимается только крупным оптом. Мы по другому вопросу, позови хозяина», — продолжил настаивать я. «Мастер Волков не принимает», — начал опять заводить свою пластинку парнишка. «Матвей, кто там?» – раздался голос из подсобного помещения. «Посетители новые, кажется, хотят по поводу сдачи трофеев договориться, но я им сказал, чтоб завтра утром приходили, когда Владимир будет», – ответил белобрысый лавочник. Послышался скрежет отодвигаемой мебели. Через мгновение в проеме появился мужчина лет 50, до смешного низкого роста, полный, с длинными засаленными волосами. На носу у него красовалась пенсне в золотой оправе. «Антон Всеволодович», — поинтересовался мужчина, обращаясь ко мне. Я кивнул. «Меня Тимофей Игоревич предупредил, что вы зайдете, проходите, Он подошел к краю прилавка и открыл проход. «Ну и зачем тогда было это представление от парнишки?» «Мастер Волков, это вы?» – спросил я. «Да, да, проходите». Он пропустил меня и сразу опустил прилавок, не давая Ваньке пройти. «Матвей, развлеки гостя, пожалуйста. Чай, кофе?» Тут же взялся за дело лавочник, отвлекая Ивана на себя. «Хочу поговорить с вами тет-а-тет, если не возражаете». Пухлиш улыбнулся. «Давайте поговорим», – пожал я плечами, глядя на него сверху вниз. Мы прошли через небольшое подсобное помещение, используемое в качестве склада. Здесь были стеллажи, полностью заваленные всякими свертками, склянками и коробками. Потом оказались в небольшой каморке без окон. Из мебели здесь был только шкаф, заставленный огромными записными книгами, дубовый стол и два стула. Мужчина обошел стол, хотел уже было присесть, но потом остановился, протягивая мне руку. «Архип Борисович Волков», — представился он, — «торговец в четвертом поколении». «Минский», — кивнул я и пожал ему руку. «Мне Тимофей Игоревич сказал, что вы желаете приобрести свиток телепортации, в том числе, а еще хочу раздобыть карту мира Низина. Она же у вас есть?» «У меня все есть, не сомневайтесь», — он показал на свободный стул, а сам присел около шкафа, вытащив оттуда три записных книги. «Какой ценник на свитки телепортации?» Тут же поинтересовался я. «Это товар редкий, сами понимаете, найти его непросто», — торговец прищурился, пристально уставившись на меня. «Сколько вам, как человеку, пришедшему по рекомендации?» Он откинулся на спинку стула. «50. 50 золотых?» — улыбнулся я. «Тысяч?» — вновь прищурился торговец. «50 тысяч золотых. Несерьезно», — я встал так, что стул издал протяжный скрежет, отодвигаясь по полу. «Антон Всеволодович», — торговец вскочил, — «погодите, я вам обязательно сделаю скидку. Присядьте, Архип Борисович», — добавив в голос металла, произнес я, — «вы, наверное, не поняли. Я сюда пришел в надежде на конструктивный диалог и дальнейшее продуктивное сотрудничество, а вы базар устраиваете». «Ладно, ладно», — он поднял ладони, — «был неправ, не горячитесь. Сколько вы хотели мне предложить за свиток? Все телепорты, открываемые после пятого кольца, не требуют использования свитков, созданных рунной магией. Важно обладать магией той стихии, чьим законом подчиняется конкретный мир. Мир Милютин находится в пятом кольце колонии в водном секторе, здесь для открытия портала нужен только водник». «Что-то я запутался», — сказал торговец. «Так вам нужен свиток или нет? Многие с большой земли не знают этой особенности», — продолжил я, поставив кулаки на стол. «Поэтому, собравшись в рейд, зачастую берут такой свиток из родовых запасников, благо их за 300 лет колонизации накопилось изрядно». «Не изрядно», — перебил меня Пухлиш. Он снял с носа пенсне и протер его платочком. «Их могут сделать только маги рун, то есть члены императорского рода. Как вы уже знаете», — он развел руками, — «все наследники, обладающие даром, погибли». Я стоял и смотрел на торговца. Он недопонимал, видимо, почему я не продолжаю. «Я вас перебивал, или вам не обязательно соблюдать простые приличия?» Вежливо, но холодно поинтересовался я. «Извините, Антон Всеволодович, не хотел», — сказал мужчина и плюхнулся на стул. «Так вот», — продолжил я, — «многие искатели приключений добираются до вашего кольца и понимают, что свитки — не единственный способ перехода в следующий мир, и больше не нуждаются в них. Возможно, они просто поиздержались, и встает выбор: нанять дополнительных магов в поход или все же взять с собой лишний свиток. Как же они поступают в этом случае?» «Продают свиток», — еле слышно сказал торговец. «Вот именно, продают за бесценок ненужный свиток или закладывают его в надежде выкупить после путешествия. Но вот вопрос: сколько из них возвращаются живыми? А свитки ведь заложены за бесценок. 3, 4 или целых 5 тысяч, все равно это крайне редкий товар». «Редкий», — согласился я и показал в потолок пальцем, — «для большого мира редкий, но здесь его в избытке. А, да, я чуть не забыл, есть же еще свитки, попавшие к нам из Европы и восточных стран, ведь там тоже есть правящие династии магов рун. Выходит, это все же не такие редкие и дорогие вещи, как вы меня пытаетесь убедить». Торговец надел пенсне и помассировал виски пальцами. «Присядьте, пожалуйста», — он махнул рукой на стул. «Понял свою ошибку, каюсь», — он поднял руки, показав мне ладони. Я уселся на стул и внимательно посмотрел на торговца. Архип Борисович пододвинул одну из трех книг и начал ее быстро листать. 10, вдруг сказал он, громко закрыв записную книгу, и посмотрел на меня. 10 000 золотых. 8, сразу ответил я, прищурив правый глаз. Плюс к этому я хочу получить карту мира Низина и обучающий свиток телепортации для водников. Вы ограбить меня хотите? Торговец наклонился ко мне. Почему ограбить? Я пожал плечами. Всего лишь начать взаимовыгодное сотрудничество. Согласен на ваши условия, если после рейда вы мне сдадите свои трофеи. Пухлиш протянул руку. Готов продать вам 10% добычи. 30, 20, хорошо, 20, но половину из них я выберу сам. По рукам. Мы пожали друг другу руки. Ладонь у него была потная. Мне сразу захотелось вытереть свою об штанину. Вскоре он вышел из комнаты за оговоренными вещами, а я подкрутил усы. «Как тебе это все так легко удается?» – спросил меня внутренний попутчик. «Да не переживай, у тебя тоже получилось бы. Главное подмечать мелочи и не забывать, что говорили другие. Все-таки, Егор, я переживаю, как буду справляться без тебя. Управишься, не волнуйся». В двери появился торговец. Он положил на стол карту, свиток и тубус, запечатанный сургучом.